Здоровенные крысы встретили его еще не доходя до амбара. Каждая сидела в своей зоне и при нападении на одну остальные не агрились. Главное не заходить на их территорию. На первую пришлось потратить аж 4 волшебные стрелы. Одна стрела в молоко, а другую он выпустил практически в упор, когда тварь уже летела на него в прыжке. Затраты на одну крысу, чуть не половина маны, включая барьер, неприемлемо. Попробовал по-другому, достал вчерашнюю дубинку и выпустил стрелу в следующую крысу. Когда подбежала, врезал ей дубиной, видимо перестарался. Поскольку мохнатый снаряд прокатился аж по двум крысиным зонам и уже 3 крысы бросились на него. Пришлось тикать, бросив первую убитую крысу, благо долго его не преследовали. Вернувшись через 5 минут, увидел, что мохнатые твари вернулись каждая в свою зону, а недобитая грызет его первую жертву. Восстановиться каннибалка не успела, поэтому для нее понадобилась лишь одна стрела. С первой получилось взять лишь хвост, слишком сильно она была попорчена. А вторую удалось отнести к городскому скорняку и продать ее шкуру за все те же 2 медика, и то видимо только потому, что у него было прокачано отношение с жителями города. К тому же пришлось самому ее разделывать. Скорняк показал, как и предупредил, что к нему нужно приносить лишь шкуры без содержимого. Мясо удалось пристроить в таверне за медяк, даже попросили приносить еще, конечно жуткий бак, учитывая полный лес дичи вокруг, но почему бы не попользоваться возможностью. В сухом остатке, немного опыта, 7 медиков с крыс, не густо, но это только начало. Тактика их уничтожения более-менее вырисовывается. Стрела, удар дубинкой, опять стрела и не влезать на территорию соседней. Вернулся в форт. Получил награду у библиотекаря и весь остаток дня занимался хозработами. Только вечером удалось освободиться, дочитать книгу на феерийском, оказавшуюся пустышкой, и начать новую уже на общем. На следующее утро опять пошел в город, успел выполнить несколько мелких заданий горожан, вроде доставки посланий, все той же надоевшей рубки дров и других таких же мелочей. Денег и опыта на этом много не заработаешь, но уважение еще немного поднялось. Потом были крысы, и крысы, и еще раз крысы. Выбил всех перед амбаром и внутри около половины, 11 штук. Технику их уничтожения довел, можно сказать, до совершенства. При уничтожении очередной серой твари выскочило сообщение. Вы убили с помощью физической атаки 10 противников, не обладая воинской подготовкой. Получен навык «Боец-самоучка» 2 уровня. Плюс 3% к росту навыков оружия ближнего боя. Плюс 3% к росту навыков рукопашного боя, плюс 8% что вы сможете запомнить незнакомый прием боя, увиденный вами. Полученные очки опыта. Самым неприятным было освежевать крыс, охотником он не был, но свежевать добычу умел, приходилось за время службы. Разнес части крыс по всем местам, где за них давали деньги, потом двинулся в крепость. До вечера исполнял свои обязанности в гарнизоне. Много наблюдал за жизнью и отношениями среди местных, как ни старался, никакой фальши так и не сумел уловить. Обычные люди занимаются своими обычными делами, совсем не скажешь, что это компьютерные программы. Выполнение несложного задания по прополке храмового огорода и в частности убийства мотыгой двух обитающих там змеек позволило наконец взять уровень, первый уровень, полученный Дриммом в игре. Вечером после того, как он дочитал книгу «Справочник военных кораблей» и получил наконец материальное подтверждение пользы чтения, в виде плюс 4% к навыку строительства кораблей и плюс 1% к стрельбе с палубы, решил распределить очки опыта. Распределил сначала в мага, воина пока было некуда. Очко характеристик кладем в ловкость. Ловкость не будет лишней ни магу, ни воину. Очко в силу, пригодится. Усилим навык опознания, а то опознаются только низкоуровневые предметы. Заодно поднимем скорости и рефлексы. Интересно, как это скажется на нем. Волшебная стрела, пока устраивает, но слабовато. Берем волшебное копье, урон почти в 3 раза больше, но и манны жрет вдвое. Ерунда, все-таки фейри менее чувствительны к расходу энергии. Что там дальше, на что потратить остаток? Не очень много изученных навыков, прямо беда, очки есть, а потратить некуда. Улучшенный барьер или лечение, хватит на что-то одно. Кстати, интересная особенность. Ранее изученные заклинания остаются доступны, даже растут в силе вместе с ростом уровня игрока, зато если запасов манны не хватает на более мощное заклинание, то можно вернуться к применению старого. А нет, Есть еще сродство со стихиями, непосредственной пользы пока что нет. Поработаем на будущее. Теперь шанс взаимодействия стал больше, только непонятно насколько и вообще пора с ними, то бишь со стихиями, как-то взаимодействовать. А теперь спать, завтрашние крысы ждут не дождутся. Вот так он и провел эти три дня, в общем-то весело и интересно. Этот серединный мир оказался довольно интересным местом, да он сыроват, да есть баги, некоторые несоответствия, но мир живой, красивый, и Фейридриму здесь нравится. Недоработки потом устранят, а пока надо попытаться использовать их в свою пользу. Глава 6. Пули защелкали вокруг настолько внезапно, что лейтенант не сразу понял, что происходит. Шел обычный ремонт горной дороги раздолбанной техникой. Саперы, проверив обочины, ушли проверять следующий участок. Прикрытие расслабилось, больно день был погожий, не жарко, не холодно, легкий приятный ветерок. Вдруг голова прапора, сидящего на башне БМП, взрывается как арбуз, забрызгав сидящих рядом красными ошметками. И все абсолютно бесшумно. Не слышно ни выстрелов, ни вспышек, непонятно даже откуда стреляют. Только потом выяснилось, что стреляли с горных склонов, более чем с 2 километров. Прицельно вести огонь с такой дистанции невозможно, но можно взять плотностью огня. Прапора же снял снайпер. Звук выстрелов по каким-то прихотям горной местности и из-за расстояния совершенно глушился. Все это выяснялось потом, а пока пришлось прятаться меж камнями из-за БМП. Некоторые пытались вести ответный огонь, сами не зная куда, поля в белый свет как в копеечку. Вот сапер и тащит своего товарища в укрытие. Прилетело по каске. Лежащему рядом солдату зарядило рикошетом от брони в спину, но вроде даже бушлат не пробило. Вот он лупит прикладом в дверь брони и орет растерявшемуся экипажу подавить огонь. Затем башня начинает плеваться короткими гулкими очередями из крупняка. Огонь вроде стихает. Он по глупости, молодой еще был, выходит из укрытия и начинает распоряжаться. Рассчитаться, доложить о раненых и убитых, собрать брошенное имущество. Наверное, это была одна из последних, если не самая последняя пуля. Удар в грудь, а затем мучительная боль. Он то приходил, то терял сознание, пока в трясущейся машине его и нескольких других раненых везли в госпиталь. Приходя в сознание из-за очередного ухаба, все время натыкался глазами на безголовое тело неудачливого прапора. Казалось, оно шевелится и подпрыгивает. Проснулся. Ну и сон, к чему бы это? Сны об Афгане не снились ему очень давно, а после Чечни вообще перестали сниться. Тем более, его первое и единственное ранение за все время службы. Ранение оказалось не опасным, пуля даже грудину пробить не смогла, ушла в бок, треснув ребро, оставила по себе жуткий шрам через всю грудь, но совершенно не опасный для здоровья. Не пришлось даже отправлять его в Фергану, отлежался в полевом госпитале и через месяц был на ногах. Утром позавтракал и выполнил все свои обязанности в гарнизоне, какие-то быстрее, а с какими-то просто вошел в ритм. После, воспользовавшись тем, что сегодня по неизвестным ему причинам тренировочные залы не работали, проверил себя, используя чучело, снаряды и учебное оружие. Удары руками и ногами по мешкам с песком подтвердили то, что ему и раньше казалось. Он стал сильнее и быстрее, чем был в реальности даже на пике формы. Такой же мешок с песком раньше бы лишь слегка колыхнулся, а здесь отлетал достаточно далеко, канат скрипел, едва не выворачивая кольцо в потолке. Фехтовальные приемы сперва не получались, но потом он приспособился к возросшей скорости и выполнил несколько упражнений. Тренировочный меч со свистом рассекал воздух, надо приспособиться, шпаг здесь нет. Порадовало умение бросать ножи, в реале он умел их бросать и неплохо, за счет постоянных тренировок удовольствия ради, но это было не его. Здесь на расстоянии до 5 метров не промахнулся ни разу, до 10 всего один раз, да и то попал лишь чуть ниже, чем целился. В бросании других предметов, все осталось по-старому, разве что сила бросков увеличилась, если новый он попадет в кого, даже неправильно, то тому не поздоровится. Пригодилось детские игры в индейцев. С изготовленным для игр луком не один час тренировался, чтобы поразить друзей. Лук был хороший, сделанный с помощью отца, с остальными деталями и гибкой проволокой вместо тетивы. Так что стрелять он умел. Может быть, какой-нибудь спортсмен и посмеялся бы над его стойкой, прицеливанием и чем-нибудь другим, непрофессиональным, но на пике он за 100 метров всаживал стрелы в яблочко и попадал в подброшенные консервные банки. Спустя полчаса и сотни две выпущенных с разным результатом стрел, он более-менее поймал детское ощущение и уже уверенно всаживал стрелы в соломенные чучела до 150 метров. Арбалет вообще оказался достаточно простым в использовании оружием. Стрельба из него почти ничем не отличалась от стрельбы из огнестрела. Приспособившись, попадал точно и куда хотел, несмотря на инженерную профессию, стрелял он всегда хорошо. Пробовать кистень, копье или пращу не стал. Практики обращения с подобным оружием у него не было, праща вообще опасна в первую очередь для себя при неумелом обращении. По той же причине даже не притронулся к щитам. Закончив и прибрав за собой, он уже собирался уйти, как вдруг услышал за спиной хлопки. Повернулся, в проходе стоял один из тренеров, высокий смуглый человек, напоминавший араба, но именно напоминавший. В Африке он много с ними общался и мог понять, араб человек или просто такой конституции. Этот тренер, кстати, обучавший фехтованию, внутренне с арабами не имел ничего общего. Насколько он мог судить, темпераментом больше напоминая финна. «Ты неплох, Фири. Кое-что умеешь, но этого мало, чтоб называться воином. Поэтому я и хочу поучиться здесь», — вежливо ответил, убирая инвентарь в шкаф. «Тебя кто-то учил?» — спросил тренер, внимательно оглядев его. «Нет, никто. Сам учился там и тут в разных местах. Почти правда. Не рассказывать же про армию реального мира и спортсекции в школе. Будем придерживаться легенды, дикарь Фири, вышедший в мир. Ну что же, будет интересно позаниматься с тобой. Я слышал о тебе от красавчика, в городе говорят, что ты свалил громилу вдвое больше себя, голыми руками против дубины. Признаться, я не верил в это, пока не увидел твою разминку. Я обсужу тебя с другими. Меня зовут Радагаст». Он еще раз внимательно оглядел Дримма. «Можешь идти». Радагаст повернулся и пошел в сторону жилых комнат, в которых жили учителя. «Спасибо», — ответил Дримм, не решившись пока называть тренера учителем. Когда вышел во двор, заметил знак пришедшего сообщения. «Выполнен скрытый квест. Особое отношение учителей воинской школы 1. Очки опыта. Доступно продолжение. Особое отношение учителей воинской школы 2. Удивите своими навыками 4 из 6 учителей во время обучения. Награда, очки опыта, дополнительные знания, не входящие в основную программу. Скорей бы началось это обучение, уж он постарается удивить этих тренеров-учителей. Вообще, похоже, ему повезло с тем, что решил не брать сразу воинские навыки, ведь на 2 курса у него хватало, например, фехтование и стрельба или рукопашный бой и разбойничье и метательное оружие. Если бы это произошло, то все пошло бы по-другому, не было бы таких бонусов. Из форта привычной дорогой двинулся прямиком к амбару. Быстро прикончил вновь появившуюся крысу и, крепко зажимая в руках дубину, осторожно пошел по тропе. Идти было недалеко, но поскольку он шел, ожидая нападения в любой момент, то ходьба заняла вдвое больше времени, если бы шаг был нормальным. Вот и конец пути, нора под обрывом у реки. Крыс на всем протяжении тропы не было, что ждет его внутри, непонятно. Нора представляла собой дыру метр на метр, изнутри пахло тухлятиной и мокрой шерстью. Лезть туда совсем не хотелось, дубинкой там не помашешь, не увернешься, не отскочишь, даже не убежишь, потому что не сможешь развернуться. Доспехов у него нет, а из колющего оружия один нож. Даже для привычных крыс в таких условиях он станет легкой добычей. А ведь там может водиться что-то посерьезней. Какой-нибудь мини-босс или просто крыса более высокого уровня. Логика онлайн-миров, этот мир во многом следует этой логике, что неудивительно, если вспомнить, кто его создавал. Нужен какой-то нетривиальный ход, ловушка не годится, она убьет только следующую крысу, бегущую к амбару, но никак не поможет добраться до того, что внутри. Надо вспомнить, как борются с крысами. Ну, гигантской кошки у него нема, химии, чтобы залить туда тоже. Нет, постойте. Зачем химикаты, когда есть дым? Вспомнилось детство, как отец и дед выводили крыс в саду. Разожгли костер и направили дым внутрь, потом раскопали нору и достали уже мертвых крыс. Решено. Собрал хворост, сложил его перед дырой, затем, поддавшись порыву, вкопал несколько заостренных кольев позади кучи хвороста и вооружился здоровенной лисиной, которую пока положив верхним концом в кучу, если что, будет горящий дрын. Зажег с помощью кресала, несмотря на то, что пользовался им первый раз в жизни, получилось довольно легко. Влажный хворост и листья, брошенные сверху, давали много дыма, втягивавшегося в логово, как в дымоход. Через 5 минут пришло сообщение о гибели крысы, в течение 5 минут еще 4 таких сообщения. Прошло еще несколько минут, ему стало казаться, что его опасения были напрасны, слишком перестраховался. Вспыхнувшее чувство опасности буквально швырнуло его вправо от затянутой дымом дырки. Какой-то визжащий ком разбросал кучу горящего хвороста и обрушился на вкопанные колья, половину просто сбив и разметав, зато другая половина воткнулась и сломалась в теле. Пока гигантская крыса, действительно гигантская с очень крупную собаку, каталась по земле, сбивая пламя, они втыкались все глубже. Опознание выдало. Старшая самка амбарных крыс. Подскочив к ней, обращавшей на него внимание самке, изо всех сил врезал ей горящей лисиной по хребту. Второй удар пришелся уже по оскаленной пасти. Лисина разлетелась в горящие щепки и брызнула фонтаном искр. Именно это ошарашило крысу и помешало ей в ту же секунду броситься на него. Остаток лисины полетел в крысу, а он бросился к реке. Видимо, ожоги и травмы от кольев не дали самке догнать его сразу, но у самой реки она все-таки его настигла. За мгновение до того, как летящая туша смяла его, Дрим развернулся и метнул дубинку, попал прямо в глаз, увернуться не успел. По-видимому, оглушенная самка сбила его с ног и пропахала когтями левой лапы по плечу. Выскочило сообщение. Урон 20. Набегу наложил на себя лечилку, у самого берега выпустил в приходящую в себя крысу пару волшебных копий, развернулся и прыгнул в реку, чувствуя летящую за спиной смерть. Глубоко вошел в воду, проплыв пару метров под водой, вынырнул. Крыса отчаянно бултыхалась, пытаясь двигаться к берегу, вода вокруг нее покраснела, видимо, раны сильно кровоточили. Подплыв ближе, нырнул и в мутной воде увидел нижнюю часть туловища, с отчаянно дрыгающимся в воде лапами и хвостом, за него и дернул, притопив окровавленную тварь. Увидев, что самка пытается достать его пастью, отпустил. Отплыл немного, понял, что самка сразу же метнулась наверх за воздухом. Бросил копье в воде, оно выглядело как водоворот, расширяющийся от него и сужающийся к цели. Видно было, что крыса трепыхается из последних сил, хвост обвис, лишь рваные движения лап не дают ей погрузиться. Подплыл и опять рванул ее вниз. Отплыл, развернулся, сжимая нож, свое последнее оружие. Наконец-то убитая тварь медленно погружалась. Всплыл, набрал воздуха и нырнул за добычей. Подплыв несколько раз, ударил ее ножом. Никакой реакции. Намотав хвост на левую руку, вновь всплыл и стал выгребать к берегу, буксируя за собой тушу. Когда доплыл, поспешил оттащить добычу подальше на берег. Несколько чешуйчатых спин неизвестных существ мелькнули посреди кровавого пятна на месте схватки, а по кровавому следу в сторону берега приближался водяной горб. Впрочем, на берег никто не полез. Скинул одежду, выжал, развесил на кустах, осмотрел плечо, вместо глубокой раны 3 кровоточащих царапины. Снова наложил лечение, царапины немедленно затянулись, а оставшиеся шрамики стали белеть, исчезая прямо на глазах. Стер кровь с плеча и обратил внимание на мигающий значок сообщений. Открыл окошко, целая куча. Пока сохла одежда, принялся их читать и разбираться. Вы, не имея специальных навыков, изготовили 2 ловушки и обе сработали. Получен навык изготовления ловушек 1 уровня, плюс 1 к интеллекту. Видимо, это про его самодеятельность с костром и вкопанными кольями. Надо будет что-нибудь еще придумать в этом роде. Используя огонь, вы убили 6 противников, а также вы нанесли урон существу на 6 уровней выше вас. Получен навык маг огня 1 уровня, вам доступны заклинания школы огня. Неплохо, надо узнать у гарнизонного мага, какие заклинания тот может продать. Используя воду, вы убили существо на 6 уровней выше вас. Получен навык маг воды 1 уровня, вам доступны заклинания школы воды. Вместе с огнем узнать и про воду. Вы убили существо на 6 уровней выше вас. Получен навык Давид 1 уровня, урон противникам более высокого уровня плюс 3%, шанс прохождения критического попадания по ним плюс 8%, опыт при убийстве существ с более высоким уровнем увеличивается на 5% за уровень. Будет стимул убивать высокоуровневых монстров, если получится. Тем более, если навык будет расти, то шансы завалить высокоуровневого моба будут повышаться. Не имея специальных навыков, вы убили с помощью физической атаки существо на 6 уровней выше вас. Получен навык боец-самоучка 3 уровня. Плюс 1 к силе, плюс 1 к ловкости, плюс 1 к выносливости, плюс 5% к росту навыков оружия ближнего боя, плюс 5% к росту навыков рукопашного боя, плюс 10% к возможности запомнить незнакомый прием боя. Получены очки опыта. Неожиданно щедрая награда на таком низком уровне. Настоящий секрет игры, нужно будет подумать, как его использовать, или продать, или оказать кому-нибудь услугу. Подсказать, как можно получить неплохой бонус, не беря сразу воинские навыки. Получен уровень. Получен уровень. Удачно. За эту старшую самку амбарной крысы, сразу 2 уровня. Жизнь явно намекает, что чем сложнее цель, тем больше награда. Было жалко дубинку, не выдержав столкновения с крысиной башкой, она переломилась на 2 части, теперь это просто 2 куска дерева. Надев еще влажную одежду и взвалив тушу на плечо, пошел сдавать перевыполненное задание мельнику. Вот интересно, с этими сумками, сколько бы он ни клал туда сырого крысиного мяса и плохо отскребенных шкур, сумка оставалась внутри чистая и даже не пахла. Не очень реалистично, зато как удобно. Сказать, что мельник был рад, что гнездовье крыс уничтожено, значит ничего не сказать. Помимо денег за хвосты дал премию, кожаные перчатки, тушу крысы выкупил за серебряную монету, ну и репутация поднялась. Вообще, может быть, и удалось бы в городе сдать ее подороже, но тащиться с ней уже никуда не хотелось, и так пер ее больше километра, даже с его новыми силами не сказать, что это было легко. Также заметил, что относится к нему явно лучше, чем раньше. Вот жена фермера надавала с собой пирогов с зайчатиной и земляникой, да и сам фермер говорил более уважительно, чем при последней встрече, но плату за хвосты так и не поднял. Видимо, действует репутация, прокачанная у жителей города. На обратном пути, проходя через городок, был окликнут миловидной рыжеволосой женщиной в домашнем платье в заплатах и деревянных сандалиях. Она попросила его помочь ей в хозяйственных делах, но посетовала, что заплатить ей нечем. Согласился, заплатить может она и не заплатит, но опыт все равно капнет и отношения с жителями увеличится. Да и просто почему бы не помочь леди. Женщину звали Мелита. Позже, поспрашивав красавчика, он узнал про нее. Мелита была вдовой, ее муж-сержант приехал сюда проходить службу, ее привез с собой. Женам нельзя было жить в гарнизоне, поэтому он купил небольшой домик в городке, привел его в порядок и зажил с молодой женой, но недолго, через год с небольшим сгинул во время очередной стычки с гоблинами. Так Мелита осталась одна. Пройдя за женщиной во внутренний двор ее дома, кстати, довольно большой двор с немаленьким садом, узнал суть задания. Нужно было срубить 6 заболевших яблонь. Инвентарь находился в небольшой сарайке, расположенной у входа в дом. Добрая женщина предложила выстирать его одежду. Оглядел себя. Да, за эти дни одежка поистрепалась, не говоря уж о прорехах и пятнах крови после общения с крысами. Поблагодарив хозяйку дома, принял предложение. Переоделся в рабочую одежду ее мужа, состоящую из робы и штанов, сшитых из прочной дерюги, там же были рукавицы и стоптанные, но еще прочные сапоги. Затем не сразу принялся за деревья, а сперва подточил топор, видимо, его ни разу не точили с того времени, как сержант сгинул. Увлекшись, наточил все предметы, требовавшие этого. Наконец подступился к яблоням. Довольно крупные деревья, даже жалко рубить, но по листьям было видно, что никаких яблок от них уже не будет. Взялся и в 3 удара срубил первую, еще раз поразился своей новой силе. Остальные деревья продержались не дольше, усталости совсем не ощущалось, несмотря на то, что утром ему пришлось выдержать такой бой. Пошел в сарайку, принес малый топорик и принялся обрубать ветки, затем разделывать стволы. Почти закончил, как хозяйка позвала его обедать. Кормили здесь похлебкой, щедро сдобренной мясом и чесноком, на второй пирогом с грибам и луком. Порции, если честно, были великоваты, но все было настолько вкусным, что он отвалился от стола только когда все было съедено. Казалось бы, следовало сдать задание, он и так выполнил больше, чем нужно. Однако, опираясь на свой опыт в других заданиях, решил еще поработать. Если бы с крысами он не пошел по той тропе, то не получил бы столько бонусов и навыков, не говоря уж о 2 уровнях и перчатках фермера. Да и готовила Мелита больно хорошо. Поблагодарив хозяйку, отчего та зарделась, будто он наговорил ей комплиментов, вернулся к работе. Да разделывал стволы, оттащил их к поленнице и нарубил на дрова. Только тут почувствовал усталость, но доделав дело, сложил поленницу. Тут Эмилита подошла с его одеждой. Поблагодарив ее, быстро переоделся, почувствовал смущение, уж больно внимательно она на него смотрела, даже не подумав отвернуться. Сказал, что доделает работу завтра и попрощался. В спину услышал: «Буду ждать». Фортик получил втык за долгое отсутствие и до вечера работал в гарнизонных мастерских, постарался получить какой-нибудь ремесленный навык, но сегодня не получилось. Вечером опять хорошо посидели с красавчиком, к месту пришлись пироги, данные ему женой мельника, с красавчика была выпивка. Оказывается, позади казарм была баня, на вроде турецкой, там они и устроились. Красавчик, как всегда выпив, развязал язык и рассказал много разного, в том числе и про Мелиту. Полученные уровни пока решил не распределять, дождаться получения воинских навыков. Несмотря на баню, выпивку и тяжелый день, спал плохо. А утром встал с трудом, потому что встал не только он. Сделав все дела в гарнизоне, даже не позавтракав, почти бегом направился к дому Мелиты. Лишь у калитки взял себя в руки и постучался более-менее спокойно. Поздоровавшись с женщиной, показавшейся сегодня еще более привлекательной, чем вчера, переоделся и принялся за работу, стараясь делать ее как можно лучше, чтобы отвлечься от утренних мыслей. Женщины у него не было очень давно. В Африке бушевал СПИД, да и не вызывали тамошние красотки у него желания, белые женщины все были разобраны, а по борделям он так и не научился ходить. Видимо, пережиток советского воспитания. Подкопав дерево, начал выворачивать его из земли, пока оно не вышло совсем. Повалил пень на бок и раскопал невышедшие корни, потом их выдернул. И так 6 раз подряд. Работа тяжелая, долгая, потливая. Ему даже показалось, что он совсем отбросил все свои фривольные мысли, но когда Мелита подошла с кувшином полить, помыться перед обедом, не выдержал ее вида. Распущенные рыжие волосы, полурасстегнутая одежда и голос, которым она предложила свою помощь. Все это как бы говорило: возьми меня здесь и сейчас. В общем, кувшин разлетелся на осколки, и обеду пришлось сильно остыть. В первый раз все произошло прямо во дворе на летнем столе, как он только не развалился. Потом они перешли в дом, где и провели время до вечера. Вечером, пребывая в эйфории, вернулся в гарнизон, благо его долгого отсутствия не очень-то и заметили. Сделал кое-какие дела и бухнулся на топчан, чтобы забыться крепким, счастливым сном. Остаток недели не блистал разнообразием. Необременительные обязанности в гарнизоне, чтение книг и, конечно, общение с Мелитой. Ночевал и столовался он теперь не в казарме. Не то чтобы у них была великая любовь, как в романах, но они устраивали друг друга. За эти несколько дней он не только закончил с яблонями, но и переделал массу другой, мужской, работы в доме, получил +1 к силе и выносливости и навык садовод. Кроме этого, чтение книг принесло ему +1 к интеллекту и 2 навыка гончар и скороход. Первый позволял обучаться изготовлению разных изделий из глины, только надо было достать рецепты. Поскольку класс у него был не ремесленный, то развиться в полную этот навык не мог, но карман не тянет и такое умение, качать его как-то специально он не собирался. Второй навык был интереснее, позволяя путешествовать гораздо быстрее и меньше при этом уставать. Поскольку ему хотелось осмотреть этот мир, навык явно придется к месту. Ну и все, больше ничего интересного до конца недели не произошло. Не считая того, что красавчик на пару с картографом нажрались и не нашли ничего умнее, чем орать пьяные песни под окном у начальника гарнизона, за что обоих определили на сутки в местный аналог губы. Комендант поступил довольно либерально, видимо, какая-то часть тех историй, рассказанных красавчиком, была правдой, и за прошлые заслуги ему многое прощалось. Дрим в это время ночевал сами знаете где и узнал о произошедшем конфузе только утром. Глава 7. Вот и пришло время становиться воином, конечно, в игровом смысле. Прошла первая неделя. По договору с сегодняшнего дня он будет обучаться воинским навыкам. Наконец-то. Вообще грех жаловаться, если бы не эта задержка, он многое мог упустить, да и с Мелитой скорее всего не познакомился бы. 2 нераспределенных уровня ждут не дождутся, когда он вложит их в дело. Интересная история с этими навыками. По слухам, правительство вкладывает огромные деньги в исследования, для того, чтобы приобретенные в виртуале навыки были активны в реале. Конечно, это не касается магии, но боевые, ремесленные и разные социальные навыки представляют огромный соблазн. Помимо мизерных затрат на обучение, госструктуры привлекала еще и скорость получения в больших количествах обученных воинов и специалистов, ведь если понять, как перенести знания, полученные в Вирте, в реальность, то и Вирт, и знания можно сделать какими угодно. Спецназ, пожалуйста, ядерные физики, сколько угодно, инженеры по ремонту ядерных реакторов, вот они на тарелочке с голубой каемочкой, в любом количестве и почти мгновенно. Неизвестно, как от этого изменился бы мир, но пока ученые не могли понять даже, как это получается в вир-мире. Все приобретенные знания и навыки так и оставались у игровых аватар. Ну хватит думать на отвлеченные темы, пора идти и получать их. Сосредоточившись перед уроком, кивнул красавчику на выходе и целеустремленно зашагал к тренировочным залам. Получен навык фехтования. Активированы воинские умения. Получен базовый курс фехтовальных приемов. Доступны навыки ношения доспехов, для воинов. Доступны навыки пользования щитами, для воинов. Получена возможность получать специальные навыки класса воинов. Возможно зарегистрироваться в гильдии воинов. Все произошло как-то быстро и буднично. Как только началось обучение, система выдала сообщение, и ползунок загрузки пополз, будто он компьютер, и на него поступают данные. Радагаст приказал взять тренировочный меч и показал несколько стоек, ударов и парирований, затем поставил его в пару с чучелом, им же вчера набитым, и приказал отрабатывать удары. Каждое его действие или приказ вызвали движение ползунка загрузки. Спустя полчаса, за это время он разворотил чучело, подозвал к себе и предложил спарринг. Особых изменений в себе он не чувствовал, но также было с общим языком, только прочитав первые буквы, понял, что владеет им. 100 магии было не так, когда он понял, что получил заклинания и прочитал их в книге заклинаний, они как бы отпечатались в мозгу. Здесь пока не чувствовал подобного. Нанес несколько ударов, тренер легко их блокировал, мало того, обозначил ответные удары в руку, в ногу и в живот. Попытался нанести удар из показанной недавно стойки с тем же результатом, только ответные тычки стали сильнее, все попытки парировать удар не достигли цели. Вроде бы противник и двигался с той же скоростью, и удары были не особенно сильны, но каждый раз меч Радагаста обходил или отбрасывал его оружие. Ну раз не получается по-здешнему, попробуем по-старому. Встал в стойку из фехтования, учебная шпага потяжелее будет, чем легкий деревянный меч, только баланс совсем другой. Радагаст, до этого явно развлекавшийся, что-то почувствовал и подобрался. Клинок смотрит точно в лицо, как учили в секции. Шаг. Ложное движение. Кажется, острие летит прямо в глаз. Противник двигает меч в верхний блок, защищая лицо. Работа кистью. Удар в голень, попал, отскок и готовность к контратаке. Радагаст удивленно смотрит на него, даже не думая атаковать. На мгновение на его лице мелькнул гнев, впрочем, тут же исчезнув. Как это ты сделал? Еще раз. Видно, что воина задело, что какой-то новичок сумел его достать. Взмахнув несколько раз мечем, разминаясь, приглашающий кивнул. Снова они друг напротив друга. Та же стойка, но теперь противник настороже. Поступим по-другому. Стремительное движение ногами и корпусом, рука почти не двигается, кажется, что вот-вот достанет лицо противника. Боль в ноге. Что это он делает на полу? Над ним склоняется с обеспокоенным выражением лица Радагаст. Ты как, парень? Извини, перестарался, ты опять меня удивил, у тебя почти получилось. Урок фехтования закончен, навык твой, как очухаешься, подойди. Свое слово я держу, раз ты меня удивил, научу тебя одной технике, помогающей в бою. Слова тренера проходили как сквозь вату, странное чувство, будто шевелятся мозги, нет мысли, воспоминания. Будто в книгу вкладывают закладки, нет, вшивают страницы, невозможно объяснить. Он знал, как называются приемы с мечом не только этим, длинным, но и двуручным и других видов. Не только те, которые ему показал тренер, но и совершенно незнакомые. Теперь ему стало понятно, как его свалили и почему получилось в первый раз. Просто Радагаст не ожидал такого удара, в реальном бою такой тычок в голень либо не пробил бы по ножке, либо меч скользнул бы по кости и заставил наносившего его провалиться. В любом случае так не делали и не учили. Сообщение с ползунком сменилось сообщением о получении навыка и активации воинских умений. Хорошо. С гильдией сложнее, здесь ее нет, нужно идти в какой-нибудь большой город, не к спеху. Наложил на ногу лечилку, встал и похромал к тренеру, с каждым шагом чувствуя улучшение в конечности. Радагаст как раз закончил что-то объяснять двум новобранцам и поставил их в пару друг к другу отрабатывать блок и удар. Техника, которая перепала Дримму, называлась боевой транс первого уровня и представляла из себя умение входить в особое состояние, дающее преимущество в бою. Идущая как специальный навык техника давала на первом уровне плюс 10% к шансу нанести крит, плюс 5% к урону, минус 5% получить крит, плюс 2% что противник промахнется, минус 2% к количеству урона, а также повышала рефлексы и снижала боль от повреждений. Самое то для воина, впрочем и другим классам она бы пригодилась. Потом был тренер по рукопашному бою. Аналогично выскочило сообщение о начале урока, наставник показал несколько ударов и поставил бить мешки с песком, отдельно для рук и ног. Затем вызвал его на площадку. Вначале у него мелькнула мысль, что может быть удастся победить, все-таки в активе самбо, армейский рукопашный бой, ушу, да и в общей за жизнь где только чего не нахватался. Рукопашник не производил впечатления, полноватый лысеющий мужичонка, ему бы еще очки, вылитый бухгалтер. Против здоровяка Фири с такой подготовкой не продержится и полминуты, так казалось. На деле продержался чуть больше минуты, но не наставник, а Дримм. Впервые его так отметили в этой новой жизни, а сам индикатор жизни застыл на 4 пунктах. Чтобы восстановить здоровье пришлось полностью опустошить запас маны. Зато довольный тренер выдал, помимо навыка рукопашного боя, специальный навык медитации, при котором здоровье восстанавливалось вдвое быстрее, а также пусть медленно прокачивалась мудрость. Снова зашевелились мозги внутри головы, казалось, кости черепа двигаются, опять будто всплывшие воспоминания нахлынули с такой силой, что запнулся и чуть не упал, стоя на ровном месте. В этот раз ощущения были сильнее и Дримм решил, что на сегодня хватит. Больше в этот день ничего не случилось. Работа в гарнизоне, библиотека, милита. И вот следующий день и следующие два навыка. В этот раз все прошло не так быстро, как вчера. В конце дня сил даже на милиту у него не осталось. Первой была стрельба. Тренер, здоровенный двухметровый лысый как колено мужик, лучше смотревшийся в роли рукопашника, чем лучника, заставил сделать по сотне выстрелов из лука, арбалета и пращи, едко комментируя каждый выстрел. Если с луком не возникло никаких сложностей, он даже заслужил сдержанную похвалу. Арбалет тоже не доставил никаких проблем, за исключением муторной перезарядки, зато с прощей пришлось помучиться. Камни летели куда попало, только не в цель. Несколько раз пришлось накладывать на себя лечилку и извиняться перед теми, кому едва не залепил. Затем этот тренер-садист прочитал лекцию об уходе за стреляющим оружием и только потом дал навык. Видимо, впечатленный его терпением, в качестве бонуса подарил спецнавык лесной стрелок, дававший возможность более точно стрелять из лука в лесу. А вот с мастером верховой езды случился облом. В общем-то закономерно, на лошади раньше он сидел всего два раза в жизни и оба помнил не с самой лучшей стороны. Так что кроме навыка никакой другой плюшки не получил, но Дримм рад был и этому. Обретенный навык позволял вполне пристойно ездить и даже сражаться верхом. О подобном он не мог даже мечтать. В реальности, чтобы так овладеть верховой ездой, потребовались бы годы практики. Неожиданно ему понравилось кататься, и уже после получения навыка, несколько часов он провел в седле. Правда, потом пришлось идти на излечение в храм, его собственная лечилка почему-то не помогала от натертой задницы. Видимо, система не считала это ранением. Третий день начался с аврала в ремесленных мастерских. Начальник гарнизона направил всех, кого можно, туда. В число мобилизованных попал и Дримм. С чем эта суматоха была связана, ему так никто не объяснил. Зато получилось поиметь с этого пользу, удалось получить задание. По ремесленной части изготовить 40 древков для копий. Любой школьник, посещавший уроки труда, справился бы с этим без особого труда, муторнее всего было ошкурить и отполировать 40 деревяшек. Опыта дали неожиданно много, хватило взять уровень, также получил навык, плотник и повысил свою репутацию у работников мастерских.